Глава 6. Укрощение орков. «Не Москва-Сити, а проходной двор какой-то! Возмутительно! Я буду писать жалобу, да что там жалобу, я сейчас Путину позвоню! Он вам всем устроит!» Не переставал я возмущаться перед бледным как смерть клерком, которому пару часов назад сунул взятку. «Признаю, нападение восконюхов было неожиданным и весьма эффектным. Всех нас плотно спеленали металлическими сетями прямо с флайера и потащили к краю крыши, чтобы банально сбросить вниз. На эмоциях у меня ничего не получалось сделать, как и у моих девочек. Одна лишь оторви смогла избежать ловушки и, судя по всему, собралась добраться до висящего в небе флайера. По крайней мере, она заверила меня, что просто не успела. Как девушка намеревалась это провернуть, оставалось загадкой. А так у орков был великолепный план, надежный, как швейцарские часы. Однако с выбором места они фатально ошиблись. Из воздуха появилось несколько невзрачных человечков. Ну, знаете, из тех, на кого посмотришь, и сразу лицо из головы вылетает. Воздух от их магии завибрировал, и все орки словно угодили в густое полупрозрачное желе. Та же участь постигла и разукрашенный граффити-флайер. Нас освободили меньше, чем за минуту, заботливо отряхнули и передали в руки озабоченному администратору. И вот теперь я изображал из себя зазнавшегося аристократа, которого смертельно оскорбили в приличном месте. И сделали это нелюди, что еще больше усугубляло глубину оскорбления. Распинался я, чтобы ни у кого даже мысли не возникло связать нас с лежащими мордами в пол орками из восконюхов. Хорошо еще эти не заложат. Спасибо их принципу не разговаривать с имперцами. «Простите, уважаемый князь, тысяча извинений. Мы слишком поздно засекли вражеское вторжение. Вы ведь просили отключить все камеры и подслушивающие устройства», — не прекращал распинаться клерк. «И ведь не врал. Нас действительно не подслушивали, если верить системе». «Все сотрудники нашей службы безопасности будут незамедлительно уволены». «А вот этого не надо. Они молодцы, вовремя сработали. Не хватало мне еще получить этих невзрачных парней во враги. Вообще крутые перцы. Хочу себе таких же». «Тогда позвольте в качестве компенсации предложить вам пожизненное членство в нашем клубе. У нас вы найдете развлечения на любой, даже самый изысканный вкус». Он внезапно подмигнул мне, бросив быстрый взгляд на Валанта и Вику. «Понятно, за кого он их принял. И ладно, я не против». «Давай», — сварливо произнес, как бы изображая, что делаю величайшее одолжение в его жизни. Он сразу вооружился планшетом, к которому приложил небольшой кусок пластика. На покрытой алмазной пылью карточке я увидел значок, изображавший подушечку пальца. Приложив к нему палец, я с удивлением увидел, как на поверхности проступают мои имя и фамилия. «Неплохо. В нашу базу данных занесены все аристократические роды Российской империи, европейских монархий и стран Персидского залива», — с гордостью заявил администратор. Краем глаза посмотрев в планшет, где, как я понял, отобразилась информация о Кирилле Строганове, он не смог скрыть изумление и заметно скис. «Ах, не ссы», — покровительственно похлопал его по плечу, заодно сунув ему в нагрудный карман тысячную купюру. «Да, существовали и такие. Обычному человеку всю жизнь работать, а я как чаевые раздаю. Просто не люблю светиться». «Разумеется, господин», — низко поклонился он, сразу же успокоившись. Система зачем-то транслировала настроение и отношение ко мне всех присутствующих на крыше. «Не спорю, полезная фишка, но нельзя было так раньше». «А за этими, когда ППДН прилетит?» — лениво поинтересовался, кивая на лежавших восконюхов. «Мы тоже не любим привлекать внимание, господин», — учтиво поклонился клерк. «Не волнуйтесь, больше вы их никогда не увидите». «Он что, решил их по-тихому пришить и растворить в кислоте?» «Нет, так не пойдет». «Лучше отдайте их мне». «Ого, я снова смог удивить всех окружающих, второй раз за ночь. Расту?» «Я им покажу небо в крапинку». «Как прикажете, господин». Он щелкнул пальцами, и невзрачные парни исчезли, оставляя мне 6 связанных орков. Немного помявшись, мужчина поинтересовался. «Простите, а кто такой Путин?» Не знаю, как мне удалось не заржать. Просто многозначительно хмыкнул и ткнул пальцем в небо. «Проняло. Раскланившись, клерк оставил нас на крыше в гордом одиночестве, не считая оживившихся восконюхов и их трофейного флайера. «Мочить нас будешь?» — тут же поинтересовался у нас главарь Верук. Вид у него был довольно расслабленный и, на удивление, спокойный для подобной ситуации. «Рано еще. Варра, распределяем их». Мы быстро распределили матерящихся орков по трем флайерам. За штурвалом вражеского уселась Фельги и взлетели. Наши машины под их весом заметно замедлились, но все же несли нас к заветной цели. Мы возвращались домой, в Капотню. Добравшись до нее, повисли над каким-то пустырем, серой зоной между гоблинским и урочьим кварталом, и, не особо заботясь о комфорте зеленокожих, выкинули их на грешную землю. «Слушайте сюда, паскуды зеленомордые! Если ваш вожак не тюфяк, пускай приходит завтра вечером на стадион, там все и перетрем». «Так завтра товарищеский матч между ушками и толстолапами!» — вякнул было кто-то из них. Фельги в ответ, на мой взгляд, молча кивнула и показала на экране планшета 19:00. «Тогда в 11! И не опаздывайте, придурки!» Дождавшись, пока они стянут с себя путы и примут вертикальное положение, окликнул. «Эй, придурки! Сколько орков нужно, чтобы доставить сообщение вожаку?» «Так это, один!» — ответил мне Верук. В следующий миг я щелкнул пальцами, и 5 сияющих сюрикенов посносили головы его дружкам. «Ты чего?» Вид у него был, как говорится, краши в гроб кладут. Хваленый фатализм, видимо, дал трещину. «За то, что покушались на меня и моих девушек. Свободен!» Я опустил дверь и взялся за штурвал. Спросил у шокированной Варры. «Где тебя высадить?» «Вон там», — мрачно ответила она, указывая на небольшой лесок. «Сама дойду». На прощание она окинула меня долгим взглядом и неожиданно поцеловала в уголок губ. Затем поспешно скрылась в кустах, словно опасалась, что и в нее полетит сюрикен. Интересно, я переборщил с демонстрацией силы? Хотя из оставшихся девушек шокирована была только Вика. Фельги и Торви отнеслись к отрубанию голов с олимпийским спокойствием, а Валанте снова потянулась к моим штанам. Пришлось осаживать эльфийку, а то как-то многовато всего навалилось. Домой мы вернулись уже ближе к полуночи. Эльфира Магомедовна приветливо мне кивнула, не отрываясь от кроссворда. Только и хватило сил, что по-быстрому принять душ и завалиться в мягкую постель с двумя девушками под боком. Остальные ночевали в соседней комнате. Московская область. Фамильное поместье Оболенских. «Почему у меня что не сын, то идиот?» Оболенский-старший рвал и метал. Он только вернулся из полицейского участка, где имел очень неприятную беседу с комиссаром Радовым. Привыкший лебезить перед ним, начальник участка заметно осмелел и имел наглость разговаривать, повышая тон, и не реагировал на угрозы, и даже взятку отказался брать. Такое могло означать только одно — Борова перекупили с потрохами. Как Оболенский не угрожал и не давил, он не смог добиться освобождения Джейкоба из СИЗО. Более того, его поместили на Лубянку, в самое сердце ИСБ. Роберт отстраненно следил за истерикой отца, радуясь, что в этот раз не он стал причиной его гнева, в отличие от провалов с ОЗС и гибели родового мага во время последних гонок. Задница до сих пор не отошла от семейной реликвии, офицерского ремня, который носил их далекий предок при осаде Казани. Раны от него отказывались поддаваться зеленым кристаллам и исцеляющей магии, чем и пользовался отец. «Ответь мне, почему он решил пойти за вашим гребаным Строгановым сам? Лично? Я же четко приказал использовать только наемников. Идиоты! Оба!» «Да ладно тебе! Просто когда он узнал о проблеме, решил разобраться с ней лично. С ней должен был разбираться ты!» Отец надвинулся на побледневшего сына. Решив не искушать судьбу, Роберт вскочил с кресла и вытянулся по стойке смирно. «Скоро над нами начнет ржать весь высший свет!» «Шли их! Нет никого круче нас!» «Над нами еще 49 родов, не считая иностранных!» Ядовито ответил Оболенский-старший. «Значит так, отныне дело переходит под мой личный контроль. Мне нужен полный доклад про Кирилла Строганова. Где он сейчас? Что жрет и кого трахает?» «Да Батова он чпокает по-любому. Сволочь! Нужна она нам теперь!» Привычно начал ныть Роберт, но его резко одернули. «Пшел вон!» С трудом сдержав искушение пустить заклинание по убойнее в закрывшуюся за сыном дверь, отец тяжело вздохнул и опустился в продавленное кресло, которое по праву считал своим талисманом. 40 лет. Он потратил 40 лет на возвышение рода, всю жизнь положил. Оболенские сильны как никогда, а теперь его горе-отпрыски могут пустить все по звезде. Ну уж нет. Он долбанул кулаком по большой красной кнопке, активируя селектор. «Главу СБ ко мне! Живо! И разведки!» Очередное прекрасное утро. С тех пор, как в моей жизни появилась Валанта, пробуждение из тяжелой ежедневной обязанности превратилось в весьма приятный процесс. «Молодец, продолжай». Я потянулся к смартфону, чтобы посмотреть список дел, и заметил стоявшую у постели гоблинку. Фильги сохранила невозмутимость, глядя на ласкающую меня под одеялом эльфийку. «Что?» «Босс, я нашла вам покупателя. Одному роду срочно понадобился синий кристалл для предстоящих гонок. Готова заплатить 100 000, если доставим завтра». «Хм. Заманчивое предложение, конечно. Только лишать себя магии на ближайшие сутки звучало как очень плохая идея с учетом предстоящих разборок с орками». Да и оболенских со счетов сбрасывать нельзя. Кстати говоря, пока ничего не могу обещать. Максимум готов поставить их в лист ожидания на первое место. Что-то еще? А то я еще с Торви хотел поговорить. Ух. Валанта усилила напор, стремясь вернуть себе утраченное внимание. Пришлось немного тормозить эльфийку и попросить гоблинку повторить. Мы нашли неплохое место для ложной шахты. Клану И принадлежит здание заброшенного вокзала. Там никого не бывает. Желаете посмотреть? Отлично. Слетаем днем. Позови мне Торви. 15 минут. Фельги поклонилась и вышла, а я, схватив Валанта за заостренные уши, притянул к себе. Эльфийка с улыбкой устроилась сверху и прижалась ко мне упругой грудью. Недооценил я ее любвеобильность. Выслушать доклад Торви мне удалось только через 30 минут. «Не, босс, оболенских так и не хакнуло. Нужно железку поставить на их устройство или тачку, тогда получится». Гоблинка, как всегда, носила толстовку не первой свежести и надувала пузыри жвачки. «Мне смотаться?» «Не попадешься». Встретившись с ее оскорбленным взглядом, с трудом удержался, чтобы не погладить ее по голове, и кивнул. «Иди. Вечером жду на стадионе». «Нет, днем не вариант. Ночью схожу. Я тогда сильнее». Она растворилась в тенях и покинула квартиру, не потревожив дверей и окон. «Классная обилка! Хочу себе такую же!» Неторопливо позавтракав и приняв душ, погрузил Валанта, Вику и Фельги в Феррари, и мы отправились по магазинам. Как заработать искреннее восхищение у девушек? Дать им 1000 и отправить с заданием потратить все до последнего рубля. Приплясывающая от нетерпения Вика сразу взяла шефство над Валанта и Фельги. Торви, появившаяся, когда мы загружались во флайер, только закатила глаза и поспешила испариться, заявив, что присмотрит за нами с безопасного расстояния, да и вообще дел много. Я даже позавидовал ей нормальной мужской завистью, но, увы, составить ей компанию мне не дали. По случаю воскресенья карусель была забита народом до отказа. Вика махнула рукой на ширпотребные ловчонки первых этажей, и мы отправились сразу на верхний, где помимо развлекательных зон расположились наиболее элитные и дорогущие бутики. Удивительно, но у нас не возникало никаких проблем с продавцами из-за нелюдей. Они только бросали недоуменные взгляды, однако воздерживались от комментариев, убаюканные щебетанием зеленоволосой дворянки. Вика приосанилась, и от нее натурально повеяло деньгами и властью. Вышколенный персонал не смел перечить аристократу из Золотой Сотни. В общем, устроился я с удобством на пуфике с коктейлем из молока утренней дойки какой-то швейцарской козы и наслаждался шоу. Девушки поочередно выходили из примерочных и демонстрировали мне свои наряды. Причем с каждым разом те становились все более и более откровенными, пока мы не дошли до коллекции кружевного белья. Валанта так вообще была в восторге, да и Фельги с удовольствием включилась в игру. Черная комбинация отлично смотрелась на ее светло-зеленой коже, о чем честно ей сообщил. Гоблинка потемнела и поспешно скрылась за занавеской. Я хотел было последовать за ней, но моим вниманием завладела Валанта, выбравшая офигенную комбинацию из белого полупрозрачного лифчика, таких же трусиков и чулок до бедер с каким-то непонятным пояском. У меня аж дар речи пропал. Все же эльфийские фигуры — это что-то с чем-то. Вика, впрочем, смотрелась ничуть не хуже в изумрудном купальнике. Пришлось давить в себе желание схватить обеих и уединиться в каком-нибудь туалете. Окажись здесь капсульный отель, не избежать бы им моих приставаний, а так... Оплатив доставку целого вороха платьев, штанов, курток, нижнего белья, чулок и прочих совершенно необходимых любой уважающей себя девушке вещиц, мы отправились обедать. В качестве получателя я указал Роберта. Потом у него заберем. Представив лицо Травокура под горой кружев, не выдержал и рассмеялся. Я намеренно проигнорил пафосные рестораны с крутонами по 10 рублей и повел свой цветник на забитый людьми фудкорт. Несмотря на аншлаг, нам удалось найти отличный столик с диваном. Компания подростков, занимавшая его раньше без еды, впечатлившись то ли брошенной им десяткой, то ли оскалом Барсика, и позорно оставила место без боя. Стоит ли говорить, что девчонки пришли в полный восторг? Вика никогда не ела в подобных местах из-за своего статуса, как, впрочем, и Валанте с Фельги. Только одна была слишком хороша, а другие слишком плохи для фастфуда. «Вот как хорошо, что я сюда попал. Сразу всех уравнял. Переименовать свою команду в СССР, что ли? Да не, лисьи ушки. Звучит куда круче». В общем, набрали мы полные подносы еды. Я по привычке наслаждался острой курочкой в каком-то неимоверно жгучем соусе. Фельги и появившиеся Торви. Знает же, как выбирать момент. Уплетали жирные свиные рамены. Валанте ловко орудовала палочками, сокращая поголовье ассорти суши, а Вика вгрызалась в сочнейший двойной чизбургер. Запивали мы все молочными коктейлями. Что-то в последнее время потянуло меня на молочку. Хотя, конечно, была причина. «Вечер уже», — протянула Торви, взглянув на умные часы. «Не пора ли нам...» «Хорошо ведь сидим». Я лениво откинулся на спинку кресла, наслаждаясь тяжестью прикорнувшей на плече Валанте. «До стрелки еще 6 часов. Куда спешить?» «Ты разве не хочешь посмотреть матч?» — удивилась Гоблинка. «Раз решил подмять под себя гетто, должен разбираться в нашей самой популярной игре». С этим было трудно поспорить. Пришлось со вздохом встать и отправиться на стоянку, а то еще пробки. Ну и лучше прилететь заранее. На стадионе тоже царил аншлаг. Никогда еще не видел столько зеленого в одном месте. Почти все места заняли орки и гоблины. Они же поделили 2 вип-ложи. Еще 2 пустовали, а в 5-й внезапно сидели гномы. На мой недоумевающий взгляд, Фельги пояснила, что среди бородатых карликов есть один заядлый болельщик, очень авторитетный аксакал, который не пропускает ни одного матча. Отпускать его одного боятся, вот и ходят за компанию. За право аренды вип-лож гномы и остальные расы отваливали кругленькую сумму. А, кстати, кому? Стадион поделен между орками и гоблинами. С нашей стороны его контролировал клан И. Иначе зачем, по-вашему, они забили стрелку именно здесь? «Почему тогда не видел его в отчетах?» — нахмурился я. «Я показывала», — обиделась гоблинка. «Он указан в разделе «Спортивные сооружения». Смутно вспомнил, что да, что-то такое было». «Прикольно. Получается, половина стадиона принадлежит мне». «А со стороны орков кто главный?» — поинтересовался я примирительным тоном. «Восконюхи», — злорадно улыбнулась Фельги. «Так что через несколько часов главный объект нашего района перейдет под ваш полный контроль, босс. В связи с этим я хотела обсудить с вами некоторые моменты». «Не беги вперед паровоза. Как покорим восконюхов и других орков, тогда все и решим». Мне не хотелось париться во флайере, поэтому я приземлился на козырное место. Как выяснилось, покоренные кланы держали его специально для меня. И отправился в гоблинскую вип-ложу. Встретили нас почтительным молчанием и боязливыми шепотками. И Киранит, и Изверин тут же притащили нам кожаные массажные кресла, по виду спертые прямиком из супермаркета. Решив никак не комментировать данный факт, я разместился поудобнее. Валанта пыталась было устроиться у меня в ногах. Пришлось буквально тащить эльфийку к себе. Это не устроило Вику, и она тут же примостилась с другого бока. Вот так и сидели мы в приятной тесноте втроем в одном кресле и смотрели матч. А на соседних местах разместилась наша невидимка по имени Торви и да нельзя серьезная Фельги. Решил не удивляться ее способностям. Просто принять как должное.